как у меня в руках оказался пистолет. Я стою в нашем дачном домике. За окном, кажется, весна или лето. В Москве такая погода последние лет 10, что хрен поймешь. Ну, вы знаете, глобальное потепление, микропластик в снегах Антарктиды и все дела. Так вот, я вижу, как солнце пробивается через окно. Такое оно желтовато-молочное, предвечернее, со вкусом чая. И пахнет еще еловыми шишками. Все вроде бы идеально, за исключением одного. У меня в руке пистолет. И самое интересное, что в своем сне я знаю, как его собрать и как разобрать, хотя в жизни не держал оружие. Я не хочу никого убивать. Но почему тогда он у меня в руках? Я должен выстрелить в себя? Что за хрень? Я не могу и не хочу. И тогда я начинаю разбирать пистолет. Я извлекаю магазин, я вижу патроны и считаю. Их ровно 9. Снова вставляю магазин, отвожу затвор и привожу пистолет в боевое состояние. Но он так и лежит у меня в руках. И я так и не знаю, что с ним делать. И мне стыдно и страшно. «Ох, а вот это очень интересно!» — слышу я чей-то голос. Он доносится как будто с другой стороны занавеса, а я словно на сцене в школьной постановке. «Кажется, мы нашли источник тревоги». «Что?» — спрашиваю я, сжимая пистолет сильнее. Я хочу нажать на спусковой крючок, но не решаюсь. «Пистолет, конечно, очень интересный символ», — говорит голос за занавесом. «И ты совершенно неправильно к нему относишься. Пистолет, он у Чехова-то одно, а у Фрейда другое. Но знаешь, в чем они схожи? Что и у одного, и у другого они должны выстрелить». «Ну вот, знакомьтесь, это Марк, мой последний психолог, которого нашла для меня мама. Я сижу на сеансе и рассказываю, как я пытался покончить жизнь самоубийством. Точнее, о навязчивой идее, которая преследует меня последние 2 года. Этот образ преследует меня во сне. У меня в руках пистолет, я смотрю на него и не знаю, что с ним делать. Я не хотел в этом признаваться, но Лана попала в больное место. Я и правда много думал о самоубийстве. Мне очень сложно и стыдно об этом говорить. Кажется, что я рассказываю о том, как я начал мастурбировать. Мне кажется, что это нечто похожее. То есть тебе приходят постыдные мысли о том, чтобы покончить с собой, но ты об этом не говоришь, потому что чувствуешь вину. Может быть, если бы не Лана, я бы не смог разобраться тогда в своих мыслях и прыгнул с крыши, или повесился бы в отеле, или наглотался таблеток. Впрочем, я это сделал несколькими днями позже. Но обо всем по порядку. Я уже говорил, что моя мама решила, что у меня что-то в духе шизофрении. А классная руководительница в начальной школе сказала, что видела такого же мальчика, как я, в кино про аутистов. Типа я все время молчу и ни одну мысль связно выразить не могу. Но вы понимаете, как будто язык проглотил. И почти всю жизнь хожу к разного рода докторам, психологам и так далее. Мама хочет сделать лучшую версию меня, хотя порой мне кажется, что она хочет сделать просто лучшую версию себя из меня. Weird thing. Но вот Марк, последний мой психолог, мне нравился больше всех. Как гласила легенда, Марк самостоятельно вылечился от шизофрении. Настоящий, а не придуманный чьей-то мамой. Такой Йода, который с помощью каких-то там техник перестал галлюцинировать. Вот только сейчас, смотря на него, я задаю себе вопрос, а перестал ли? Он стоит передо мной в черных брюках и старом свитере, похожем на те, которые я донашивал за отцом, неубиваемые советские шмотки. Их можно передавать из поколения в поколение, потому что, как говорила моя мама, если у тебя на кофте отходила молния, директора фабрики могли отправить в лагерь. Так вот, волосы у него взъерошены и наэлектризованы. Иногда его выключает, как меня. Он смотрит в окно или просто в угол. И в эти минуты я не знаю, что делать. Короче, он точно проходит наш WTF-тест, который мы придумали с Ланой. И я думаю, ему можно верить. Марк, мой психолог, встал, подошел к книжному стеллажу, поводил с минуту по корешкам книг и достал нужную. Словарь Юнга. Пистолет. Пистолет. Потом он встал и замолчал. «Ну так это же может быть фаллос? Как вы думаете, Леня?» «Фаллос — это что?» — спросил я больше ради приличия. «Потому что на филфаке-то мы все это проходили. Но при чем тут я?» «Фаллос — это образ эрегированного пениса, и он не стреляет». «Вы это к чему?» «К тому, что ваш фаллос, точнее, пистолет, — это не про суицид. Точнее, и про него тоже, но, скорее, больше про то, что вы не можете сделать в жизни. Ваш пистолет не стреляет. Вы держите его в руках. То есть у вас есть мощь и сила фаллоса, говоря языком древних. Но вы по какой-то причине не знаете, что с ним делать. Вы боитесь своей силы, Леннон. Более того, вы хотите, чтобы кто-то сделал это за вас, понимаете? Думаю, тут речь идет об отце или матери. Вы как будто согласны отдать им свою силу взамен на свою жизнь, а из пистолета нужно стрелять именно вам». «А что будет, если пистолет не выстрелит?» «Ничего особенного. Просто будешь жить со своим неврозом. Это нормально. Люди и без ноги живут, и без руки. Ты привыкнешь. Ко мне вот приходил единорог в твоем возрасте. Вначале я лез на стену, а потом как-то приучился с ним жить. Знаешь, и он посмотрел куда-то влево и как будто улыбнулся кому-то. Или мне показалось?»